фабрика. Рыбка. Ой, люди мои, венец творческого метода Игоря Матвиенко по совмещению национального с международным. Музыка – эффектный постмодернистский коллаж. Гитарный проигрыш, позаимствованный из «In the Dead Cut» Горана Брегевича и гип-попа, фольклорные люли-люли, мелодическая конструкция, то и дело ныряющая в новые повороты, и универсальный форматный бит. Текст – сложная конструкция, которая отталкивается от формулы «Три девицы под окном», в соседних строчках совмещает устаревшее «восхищалися» с модной бейсболкой, а заканчивается и вовсе клиффхенгером. Вроде бы вывод в том, что слава и богатство не нужны, когда есть любовь, но это не точно. Финал «Рыбки» звучит как предвестник эпохи гламура. Она как раз выдвинет в лирических героинь двух первых девиц, которые гонятся за блеском мечты, а не третью, которая довольствуется малым. Бесхитростно названные выпускницы первой «Фабрики звезд» едва ли не лучше всех сумели приспособить зарубежный формат гёрлс-бэнда к русской мелодике и ностальгии. Потому, наверное, и стабильно существуют уже полтора десятка лет, спокойно пережив и несколько смен эстрадных вех и ротации состава. Ирина Тонева, вокалистка. Все, кто попал на «Фабрику звезд», конечно, так или иначе уже были артистами. Я училась в музыкальной школе и в музучилище, занималась вокалом, ходила в хореографические кружки, солировала в хорах, работала в оркестре, а параллельно получала химическое образование и закончила Академию технологии и дизайна. При этом я понимала, что внутри меня что-то творческое пышет и надо обязательно ходить на кастинги. Тогда же невозможно было как-то заявить о себе в Инстаграме или ТикТок. Знакомых в музыкальной среде у меня тоже не было. Приходилось просто ходить на кастинги и показывать, что я умею. Пока ходила, я успела 4 года поработать на нескольких химических производствах. Это приносило мне хороший доход. Я полностью стояла на ногах, помогала семье, но незадолго до кастинга на «Фабрику звезд» мы с родителями решили нафиг эту химическую работу. Там постоянно стояла пыль, которая попадала мне в горло, и когда я приходила на уроки по вокалу, приходилось долго распеваться, чтобы вышел хрип. Я ушла в никуда, шагнула в пропасть, и хоп, меня взяли в «Фабрику звезд». Как только мне сказали: «Ирина, приезжайте, пожалуйста, с чемоданом в Останкино», моя жизнь как будто немного перестала быть реальной. Я, наверное, и сейчас до конца не осознаю, что это за финт ушами такой произошел. Мы зашли в дом, где жили, и начался какой-то сюр, сон. Мы готовили себе еду, был перерыв на обед, а так мы с утра до вечера занимались с педагогами. Занятость была просто колоссальная. В лучшем случае несколько минут в день можно было на диване посидеть. Я о таком даже не мечтал, это было невероятно. Единственное, что мне было сложно на пятничных концертах, потому что я безумно волновалась. «Фабрику» продюсеры сначала хотели делать как парный дуэт, но что-то смутило нашего музыкального бога Игоря Матвиенко, и концепцию он перепридумал. После чего уже появились «Корни» и «Фабрика». Игорь сказал: «Девочки, будем делать, как у Spice Girls. У каждой девушки свое лицо». То есть Саша Савельева – красотка, Сати Казанова – секси, Мария Лалыкина – бэйби, а я – спорти. Для меня все это было органично, более того, когда у нас были какие-то эротические фотосессии, мне это тяжело давалось эмоционально. Я кайфовала и от того, что я в спорте, и от того, что я попала в группу. Я ведь всю жизнь была в коллективах. Когда мне надо было петь сольно, я всегда очень волновалась, хотя очень гордилась собой. Мне более спокойно, когда я пою нижний, средний или верхний голос, и получается какая-то прекрасная полифония. Мы были и остаемся такими ручками, которыми Игорь пишет свою музыкальную версию. Он гениальный музыкальный продюсер и удивительный человек, деликатный, таинственный, интеллигентный. С ним никогда не поймешь, какие у вас отношения. То ли он тебе родитель, то ли друг, то ли малыш. Конечно, он советовался с нами по каким-то пустячкам. Но вообще он всегда изначально видит какую-то картину и примерно слышит, как песня должна звучать. И он нам всегда очень помогал найти манеру, тембр, выстроить характер. При этом бывало, что мы заранее просили что-то нам показать или рассказать, чтобы подготовиться к записи, а Игорь отвечал: «Нет, девочки, самое классное исполнение песни – это когда вы приходите и первый раз пробуете петь, в этом есть эмоция». Сделать «Фабрику» девушками из народа – это тоже была задумка Игоря. Может быть, это ему группа Любе навеяла, наш ведь коллектив – это такие младшие сестренки Любе, простые фабричные девушки. Мы сейчас живем в этих рамках, и как ни крути, в каждом из нас есть та нотка. Конечно, были у нас и эксперименты, но чем больше мы экспериментируем, тем больше Игорь убеждается, что делать этого не надо. Например, мы очень любили медленные песни, хотели петь баллады, высокую лирику. Игорь говорил: «Ну, девочки, вы же выступаете на праздниках, люди приходят, чтобы веселиться, не думать о своих проблемах, а вы будете эту курчину разводить». Я согласна, наши песни, они все-таки прежде всего про то, чтобы оказаться в такой душевной детской радости. Про рыбку Игорь говорил, что это такое ретро. Я думаю, он так прощупывал почву. Можем ли мы и ретро-песни петь? Они ведь тоже народные. Когда мы ее записывали, я волновалась, слишком напрягалась. Игорь ставил задачу так. Тут надо петь, как говоришь. То есть не петь даже, а рассказывать историю. И как вокалистку это меня ставило в тупик, потому что тебе говорят, не надо быть вокалисткой, надо быть кем-то другим. Но в итоге у меня получилось. Мне очень нравится мой куплет. Хотя я до сих пор в нем неуверенно себя чувствую каждый раз. Столько лет прошло уже, а все равно. Я даже на репетициях со звукорежиссером обычно рыбку прогоняю, чтобы выработать манеру, дыхание. И обычно на первом концерте после репетиции все нормально проходит, а потом опять начинается. То есть вот эти песни Игоря, казалось бы, простые, на самом деле петь совсем непросто. По крайней мере, петь так, как их видит он. Интервью брала Евгения Офицерова в 2020 году. Александра Савельева, вокалистка с 2002 по 2019 год. Я человек движения. Про «Звездный дом» на фабрике многие говорят, что для них это было испытание, но мне не было тяжело. Да, были сложные психологические моменты. Все-таки ты сидишь в доме, где тебя с утра до ночи все время снимают, не можешь сказать или сделать ничего лишнего. У тебя нет права на ошибку, нет возможности расслабиться. Но все, что там происходило, перекрывало все эти сложности. Мне было очень интересно и хорошо. Я как-то верила в то, что не просто так казалось здесь, и это к чему-то приведет. На «Фабрике звезд» Игорь пытался понять, что будет более интересно людям, поэтому он изначально сделал два дуэта. Маша Алалыкина Леша Кабанов и Ира Тонева Паша Артемьев, которые спели суперхит «Понимаешь». Плюс была группа из четырех человек. Я, Сати Казанова, Саша Асташонок и Саша Берников. Продюсеры все это попробовали и, видимо, решили, что получается не очень. И тогда сделали отдельно женский коллектив, отдельно мужской. Если честно, я изначально хотел петь именно в группе. Наверное, потому что я с детства пела в фольклорных ансамблях, и мне это нравилось. В них можно раскладывать песни на несколько голосов. Кроме того, на тот момент групп-то было мало. Блестящие Иванушки и Виагра. Это потом их начали все делать. Мы очень долго придумывали название группы, было много вариантов. И буквально за несколько часов до выпускного концерта в Олимпийском Игорь вместе с одним из продюсеров с Первого канала решили назвать группу просто «Фабрика». С одной стороны уже раскрученное название, с другой – родное, народное. Мы это решение очень хорошо восприняли. «Фабрика» начинала как такой фольклорный славянский гёрлс-бенд. Потом, когда ушла Сати, был небольшой период поисков, но в итоге мы вернулись к нашему естеству. Мы не «Виагра», то есть мы, конечно, тоже несли сексуальную энергию, но в другом формате. Ну, больше про девичье, нежное, лирическое. Я до «Фабрики» училась на фольклорном факультете, мне эта тема была очень близка. У нас бывали даже такие моменты, когда Игорь просил меня пропеть всю песню в своей более фольклорной манере, чтобы другие девочки послушали, как я пою. Игорь все-таки чувствует вот эту русскую душу. Это и по любе видно. Ему очень хорошо удаются песни для народа, которые берут за душу людей всех возрастов, чтобы бабушки с внуками на концерты ходили. Да, сейчас эпоха ТикТок, но было бы смешно, на мой взгляд, если бы мы сейчас пытались завоевывать аудиторию какими-то такими съемками. ТикТок не вечен, а песни Матвиенко вечны. «Рыбка» — это почти как русская народная сказка. Искренние девичьи песни, без стеба, без провокаций. Обычно Игорь приносил демо-песни, которые он сам своим голосом спел, и это всегда было очень интересно. Он своей манерой исполнения нам показывал, как мы должны спеть. Автору виднее. С «Рыбкой» тоже так было. Мы пришли в студию, он показал нам песню, мы сразу ее спели. Первое ощущение от новой песни обычно самое правильное. Что касается строчки «А тому ли я дала» в песне «Не виноватая я», по-моему, она шикарная. Мне почему-то всегда именно такие строчки в песнях и доставались. Видимо, Игорь видел во мне человека, который может такое донести. А я и рада была, потому что это очень смешно, по-моему. У меня еще в «Лёлике» был такой провокационный момент. Хотя, знаете, он провокационный только для того времени. Если сравнить с тем, что сейчас пишут и поют, то то, что мы делали, это так, цветочки. Моя любимая песня «Фабрики» «Не родись красивой» — это наш самый большой хит. С ней как-то все совпало, она одновременно была и очень современной, и фольклорной. И сейчас каждый концерт группы заканчивается этой песней. Когда люди слышат ее начало, сразу бегут к сцене, чтобы танцевать. Даже когда это какой-нибудь тяжелый на подъем зал в какой-нибудь госструктуре или на заводе. Почему именно «Фабрика» дожила до нынешних времен из всех тогдашних проектов? Потому что продюсерский центр Игоря Матвиенко и все участницы группы проделали огромную внутреннюю работу. Мы работали как один большой слаженный механизм, прошли вместе через сложные времена, никто не расслаблял булки. И сейчас, насколько я могу судить, девочки продолжают работать так же. Интервью брала Евгения Офицерова в 2020 году.